Глава 10. Пленницу природа габаритами не обидела. Нет, дело не в ожирении. Фигура, пусть и не идеально стройная, но и не расплывшаяся. На глаз рост около 1,95 м, что для женщины очень немало. К тому же она, похоже, не гнушалась силовыми спортивными упражнениями. Раскачанная мускулатура смотрелась внушительно. Возможно, в плен эта аборигенка угодила оглушенной. На это можно списать тот факт, что ее руки сумели надежно привязать к основаниям пары удобно выросших кустов, а вот с ногами такой номер не выгорел. Одну прихватили к вбитому в землю лому, но другую зафиксировать не успели. Те крики, которые Трэш слышал во время наблюдения, похоже, сопровождались нешуточной борьбой. Вон как трава вытоптана, и повсюду раскиданы выбитые из чьей-то разгрузки автоматные магазины. Неизвестно, сколько человек пытались надежно стреножить эту крикунью, но у них это не получилось за то время, что Трэш наблюдал и подкрадывался. Сама же пленница после начала схватки оказалась предоставлена самой себе, чем и не приминула воспользоваться. Она успела заметно расшатать лом, удерживающий левую ногу, с силой колотя по нему правой. При этом не переставала напрягать руки, и один куст уже заметно поддавался, того и гляди, с корнями его вырвет. Плюс, извиваясь, насколько позволяли путы, почти сорвала с головы грязный мешок, накинутый пленителями. Трэш, рассматривая непрекращающую сыпать ругательствами женщину с высоты своего роста, спросил: «Красавица, ты кто такая?» «Мешок сними, тварь тупая!» — выкрикнула пленница. «А тебе чем этот мешок так мешает, что ответить на простой вопрос не можешь?» «Ты решил, что с тобой болтать собралась? Да хрен ты угадал, дебила кусок! Я плюнуть хочу в твою смазливую пидерастическую рожу!» Трэш пожал плечами, нагнулся, кончиком громадного когтя сдернул мешок с головы. «И правда, женщина? Не то сомнения, нет-нет, да закрадывались!» На скулах змеятся брутальные татуировки. Виски выбриты до блеска. Прическа неравномерно короткая, со скосом влево. Пирсинга повсюду столько, что пепел после кремации надо не в колумбаре относить, а в пункт приема металлолома. Узкие темные глаза, в первый миг злющие до безумия, завидев избавителя от мешка, мгновенно сменили выражение на неописуемое. Трэш, выпрямившись, постарался ухмыльнуться как можно более зловеще и прогудел: «Ну, чего же не плюешь?» И тут женщина, казалось бы, потерявшая дар речи, сильно удивила, ни секунды ни медля ответила, пусть и без прежней злобности, но и без малейшего страха: «Ну, в принципе, ты не настолько уж смазлив, как я подумала. Извини, слегка ошиблась». «Бывает», — согласился Трэш. «Рожей я не очень вышел, зато голос у меня милый, народ постоянно так ошибается». «Ты кто вообще такой? Я про таких квазов никогда не слышала». Трэш понял, что пленница имеет в виду квазизараженного. Такие нередко встречаются среди аборигенов. Они действительно похожи на мертвяков, но только на начинающих или достигших средних уровней. Человеческого в них всегда остается больше, даже на крайней стадии процесса, за которой они рискуют потерять не только внешность, но и разум. В общем, выдать себя за такого несчастного сложно, вряд ли поверят. Понятно, что сгоряча сказала, не подумав, быстро осознает свою ошибку, так что подыгрывать нет смысла. Потому никак комментировать это заявление не стал, вернувшись к началу беседы. «Вообще-то я первый спросил». «Что спросил?» «Я спросил, кто ты такая». «Кто-кто? Я мисс Вселенная, неужели сам не догадался?» Трэш покачал головой. «Бедная Вселенная! Ты просто меня накрашенной не видел и в розовом платье!» — ухмыльнулась женщина. «Надеюсь, что не увижу». «Ты так и будешь болтать о всякой ерунде? Помоги мне!» «Я не помогаю непонятно кому». «Козел!» «Не надо оскорблять животное», — мрачно заявил Трэш. «Мне надо знать, какие у тебя дела с экспедиционным корпусом. Ты с ним работаешь или как? От твоего ответа зависит то, как я поступлю дальше. Это важный ответ. Не ошибись». Женщина, продолжая сверлить Трэша нехорошим взглядом, сузила глаза. «Ты-то что сейчас спросил?» «Мне повторить вопрос?» — уточнил Трэш. «Я что, похожа на тупую? Это, получается, ты баран безрогий? За мура меня принял?» «В смысле?» «Да ты и правда на всю голову тупой. Ты ведь сам только что спросил, что за дела я кручу с внешниками, а с ними только муры дела крутят. Так за кого ты, дебила кусок, меня принял, если не за мура? За кого, а? Тебя что, часто в детстве головой вниз роняли? Ты где тут мура увидел?» «Хорошо», — кивнул Трэш, податливо принимая терминологию пленницы. «Допустим, ты не сотрудничаешь с экспедиционниками». «Допустим!» — вскинулась женщина. «Ты на щеку мою посмотри, на левую и на правую руку. Тату видишь? Ты можешь себе представить мура с татуировкой стронгов? Да что с тобой такое? Тебя что, через жопу родили?» «Это все слова», — невозмутимо сказал Трэш. «Докажи». «Что тебе доказать?» «Докажи, что ты из диких аборигенов». «Сам ты дикий! Дикий мудила!» Не обращая внимания на хамство собеседницы, Трэш продолжил тем же тоном. «Если вы дикие аборигены, у вас, насколько я слышал, принято помогать новичкам. Какое-то суеверие есть на случай, если встретишь таких. В рейдах многие из вас носят инструкции для тех, кто только попали в этот мир. Краткий перечень правил и объяснений, без которых не принято выжить. Это облегчает жизнь старожилам. Им не приходится по многу раз повторять одно и то же. Но это касается именно диких аборигенов. У тех, кого ты называешь мурами, такое не принято. Вас здесь ехало больше десятка. У тебя или у твоих товарищей есть такие памятки для новичков? Если есть, это будет прекрасным доказательством». «Первый раз слышу, чтобы так долго выпрашивали туалетную бумагу», — ухмыльнулась женщина. «Сходи к грузовику, найди темно-синий рюкзак, обшитый маскировочной сеткой. В правом боковом кармашке найдешь методички для новичков. Они в рулон скручены и завернуты в полиэтиленовый пакет. Даже тупой легко найдет». Трэш, разворачиваясь, небрежно взмахнул мечом, глубоко вбив его в землю и оставив так торчать, предупредил. «Никуда не уходи. Я быстро вернусь, и если не найду тебя здесь, найду в другом месте, и тогда разговор будет другим». «Эй, куда пошел?» — прокричали в спину. «Красавчик, ты ножик свой забыл! Забери, а то яйца будет нечем почесать! А ну да, о чем я? У тебя костра-то их уже нет!» Женщина откровенно необычная. До сих пор еще никто и близко так себя не вел с Трэшем. Даже Сыч, привыкнув к его обществу, держался куда почтительнее и не забывал побаиваться. Рюкзак отыскался быстро. Его содержимое успели раскидать по земле, и жаль, что не все. Но повезло, рвать застежки не пришлось. Подходящий по описанию рулон бумаги, завернутый в пластик, валялся на видном месте. Вернувшись, Трэш обнаружил, что пленница освободилась. Однако не сбежала, сидела между кустов, которые до этого удерживали ее руки, и, болезненно кривясь, растирала запястье. Трэш молча протянул ей бумаги. «Ты чё творишь? Это не член, не надо мне такое совать!» «Разверни», — потребовал Трэш, И что потом? Задницу тоже тебе подтереть, да? Хватит с меня этого цирка. Уже давно не смешно. Я знаю, что ты нервничаешь и напугана, а я ничего плохого тебе не сделаю, если в этом свертке инструкции для новичков. Покажи мне их, и мы станем товарищами. Во враге твои товарищи, недалеко от Тамбова, буркнула неугомонная женщина, но все же подчинилась. Повозившись с пластиком, развернула одну из одинаково тонких брошюр и продемонстрировала обложку. Трэш, пригнувшись, прищурился, изучая слова, написанные мелким шрифтом. «Новичкам, попавшим в наш мир, краткое описание Стикса и важная информация. Тщательно изучите содержание, вы должны запомнить каждое слово, иначе не выживете». И над текстом, и над оформлением поработал явно не гений. «Ну да что еще ждать от аборигенов?» Кивнув, Трэш заявил. «Извини за то, что я тебя подозревал, но откуда мне знать? Мы ведь не знакомы, и я здесь ничего не понимаю. Издалека пришел». «Заметно», — почти миролюбиво прокомментировала женщина. По другую сторону от дороги послышался характерный шум. Неторопливо повернув голову, Трэш увидел, как наверху показался прилично развитый зараженный. Уродливый мертвяк торопливо озирался, пытаясь пожрать жадным взглядом разбросанные там и сям тела. Его суетливое поведение оправдано, ведь он сильно опасается, что на шум боя вот-вот набегут сильные конкуренты. В очередной раз, поведя головой, зараженный столкнулся взглядом с Трэшем и окаменел от испуга и неожиданности. А тот, мрачно сверля мертвяка глазами, проурчал. «Мясо наглое! Тебя кто сюда позвал?» «Да никто меня не звал! Я просто мимо пробегал! Просто так, без дела!» Торопливо начал оправдываться зараженный. «Вот и пробегай дальше!» «Понял, меня уже нет! Я просто ошибся дорогой!» Поспешно проурчал мертвяк, поспешно разгоняясь. Обернувшись, Трэш поймал взгляд женщины. Очень непростой взгляд. Может, она сейчас и не в себе, после всего, что навалилось на нее в последнее время, но подмечает и анализирует все, что видит и слышит. Явно голову ломает, пытаясь понять, с чем же таким интересным ее угораздило повстречаться. Опасный абориген. Трэш не горит желанием дарить местным информацию о себе. По-хорошему, такую любознательную следует по окончании допроса отправить на корм зараженным, но у него рука не поднимется. Он еще не настолько одичал, чтобы убивать своих. Так уж получилось, что с этой женщиной они сейчас на одной стороне, и пусть она не признает в Трэше союзника, это ничего не значит, ведь он считает именно так. Присев, он, не глядя на собеседницу, разразился важным монологом. «Я догадываюсь, что, глядя на меня, ты испытываешь противоречивые эмоции и думаешь о вещах, о которых думать не хочется. Не надо о них думать, лишнее это. Просто уясни, что я тоже враг муров, да и с экспедиционными корпусами не дружу. Поняла? Вот и все. Больше не углубляйся в эту тему. Ты лучше вот о чем подумай. Раз у нас с тобой общие враги, мы можем считаться союзниками. Союзники обязаны помогать друг другу. На этих людей я напал, чтобы освободить тебя. Не только, конечно, ради этого. Я рассчитывал получить у тебя некоторую информацию. Взамен ты можешь взять здесь столько оружия и патронов, сколько сможешь унести, и спараны мы поделим поровну. Я бы и машину дал, вот только целых здесь не осталось, так что извини, но я почти уверен, что ты не из тех людей, которые не умеют пользоваться ногами. Спокойно доберешься пешком, куда тебе надо, если ты согласна с таким раскладом. Я задам свои вопросы и буду тебя охранять, пока ты станешь собирать здесь все, что нужно тебе и мне. Зараженные тебя не тронут. Они меня боятся. — Я это заметила, — кивнула женщина. — Тебя как звать? — спросил Трэш. — А нахрена тебе мое имя? — Чтобы знать, как к тебе обращаться. Нет, если не хочешь, не говори, я не настаиваю. — Большая стерва. — Что? — не понял Трэш. — Что-что? А кем мне было называться? Маленькой стервой, да? — А, понял, это тебя звать так. Странное имя. — Ну и тупой же ты! Это не имя, это прозвище. Я такое выбрала. — Выбрала? — В смысле, сама выбрала. Что тебе непонятно, красавчик? — Ну, выбрала так выбрала. Мне подробности знать не надо, это твое личное дело. Как называться? Но лично мне как-то не по себе называть женщину большой стервой. Называй просто стервой, здесь никто не парится. Там живых не осталось? Из твоих никого не было, когда я подошел. Ну, а этих потом сам перебил. Никто не ушел. Черт! Опять я холостая. В смысле? Ты что, с мужем ехала? С обоими мужьями. И еще там парень один был, зеленый совсем. Я мутила с ним слегка. Несерьезно, но все равно неприятно получается. Только что было так хорошо и весело, и вдруг опять хрень пошла. Не знаю, что сказать на такие подробности личной жизни. Трэш высказался неопределенно. Да уж, не повезло. Да и пошло оно в печь. Все нормально, это не последние мужики. Еще найду. Трэш указал на разбитые пикапы и дымящийся возле них грузовик. Как я понимаю, это местные приятели тех, кто приходит сюда с внешних миров. И еще я понимаю, что далеко от территории экспедиционных сил они не уезжают. Тогда как вы умудрились так легко попасться? Нет, я знаю, что среди них был человек с умением маскировки, но как получилось, что он сумел всем вам мозги запудрить? Даже если не знаешь ответ, выскажи свои мысли. Мне важно знать силы и слабости этих людей. Стерва недоуменно пожала плечами. Тут я вообще не в теме. Да я тупо не поняла, как там и что. Просто ехала в грузовике, держалась возле заднего борта. Оттуда вид только назад, и там ничего не заметила. Потом вдруг грохнуло, и заработала стрелковая. Выскочила на дорогу, и темнота сразу. Чем-то глухануло. Не знаю чем. Как пришла в себя, чувствую, что вяжут. Еще и ржут, как кони. Мол, такую красивую никогда не видели. Такая прекрасная, что даже трахать не хочется. Но, мол, придется. Такая у этих уродов служба. Я это послушала чуток и врезала самому говорливому по бубенцам. Ну, а того, который руку вязал, за ногу хватануло зубами. Ну, мне и навешали в ответ. А потом мешок на башку накинули. Я сослепу еще кого-то хорошо ногой достала. Мне за это так настучали, что снова вырубилась. Как в себя пришла, начала орать и брыкаться. Ну, а дальше ты сам знаешь. Трэш кивнул. Я тебя понял. А что, своих соображений совсем нет? Мне казалось, что у вас принято вести себя поаккуратнее, а вы так легко попались. Вас тут слили спокойно, почти без потерь. Странно это. Да я сама в шоке, но тут что-то не так. В этих местах мишеней никогда не бывало. Они западнее города не появляются. Город там, к востоку. Ничего особенного в нем нет, они из него почти ничего не тащат. Есть пара мест богатых, мы туда соваться пытались, но без толку. Мишени плотно их держат, а так дальше в нашу сторону никогда не сталкивались с ними. Это первый раз. Похоже, срисовали, что мы тут ездим часто. Тема одна появилась, а не важно это тебе. Просто нам тут ездить. Можно, конечно, в обход, но так короче. Но на этот раз ждали нас, хорошо подготовились. Не знаю, что придумали, но сработали четко. Никто на таком открытом месте засаду впереди не ждет. Да мы вообще тут никого не ждали. Расслабили булки. Был у нас сенс слабенький. По бокам взгляды кидал, а вперед незачем было, и без него все прекрасно видно. Ну, мы так думали. Оказалось, что видно не все. Не знаю, как они прикрыли эти машины, но маскировщик у них просто от бога. — Видел его, он от меня пытался спрятаться, — вспомнил Трэш. — И как? — заинтересовалась стерва. — Я его нашел, — лаконично ответил Трэш. — Понятно. Ну, чего тебе еще надо, красавчик? Учти, что у меня к тебе тоже вопросы есть. — Учту, но я не уверен, что на все смогу ответить. — А ты постарайся, я вот для тебя стараюсь. — Пока что незаметно. — Ну, что знала, все сказала. Чего тебе еще от меня надо? — Люди. Такие люди, как ты. Откуда вы? Вас там много? Ты имеешь в виду нашу компашку или вообще? — И вообще, и в частности. Мне интересно все, что ты сможешь рассказать. Я хочу знать, что располагается к востоку, к западу, к северу и к югу от этого места. Хочу знать самые интересные здешние истории, в которых ты побывала или про которые слышала. Считай, что я любопытный турист из далекой страны, а ты мой гид. Приступай. — Гидам деньги платят, — заметила женщина. — Насчет оплаты я тебе все сказал. Давай уже, начинай. Стерва покосилась озадаченно, но все же начала говорить. Сначала неуверенно, часто задумываясь, затем дело пошло на лад. Трэш под конец едва успевал на ус наматывать. В основном такой же мусор, как и его прозвище, но даже он представлял ценность для того, кто почти ничего не знает. Под конец спросил то, о чем стерва не упомянула. «Квазов у вас как-то лечат или способов не существует?» Женщина пожала плечами. «Я в этом мало секу, не интересовалась никогда. Вроде это надо со знахарями говорить. Слышала, что белая жемчужина квазы исправляет. Но не знаю, насколько это правда. Здесь гнилое место, люди врать любят. Ну что, наслушался? А теперь ответь на мой вопрос». «Ты кто, блин, такой? Или что?» Трэш воздел глаза к небесам и невинным тоном, что при его голосе не очень-то получалось, ответил. «Сказал ведь уже, я всего лишь любопытный турист из далекой страны. Но мне будут задавать вопросы. Просто скажи, что сумела убежать, а остальные не сумели. Люди, которые станут меня расспрашивать, умеют получать правдивые ответы. Тогда отвечаем правду. В такую правду они не поверят. Стерва, ты сейчас сама себе противоречишь. Если они умеют отличать правду от вранья, то поверят. Если не умеют, просто соври. Все ведь так просто. Я тебе нормально все рассказала, а ты нет. Вообще-то здесь я тебя спас, а не наоборот. И вообще я не обещал, что всю свою биографию расскажу. Да и не надо тебе это, поверь. Ладно, достаточно уже разговоров. Давай соберем спараны, и я провожу тебя за дамбу или в другую сторону, куда покажешь. А там сама пойдешь. Прямо здесь тебя отпускать нельзя. По кустам зараженных, как блох на бродячей собаке. Ждут, когда я уйду. — Ты их видишь? — напряглась женщина. — Чую. — коротко ответил Трэш.